Она играет со мной или, вернее, тот, кто ею управляет, разыгрывает целый спектакль. Цель не убить меня, а тогда зачем продолжать этот фарс? Костя, все еще удерживавший Софью, внезапно зарычал. Его кожа пошла трещинами, обнажая пульсирующую огненную плоть под ней. Челюсть удлинилась, а глаза полыхнули алым светом. Всего 3 секунды, и вместо человека Софью удерживал полностью трансформированный огненный вурдалак. «Хватит!» – прорычал он нечеловеческим голосом. Его тело окутало пламя. Софья напряглась. Все ее силы теперь уходили на создание ледяного кокона вокруг тела, чтобы защититься от смертоносного жара. По ее лицу струился пот, смешиваясь с талой водой. Я воспользовался моментом и рванулся вперед, выбросив руку к ее шее. Пальцы сомкнулись на серебряной цепочке кулона. Чтобы не планировали красные маги, процедил я, отрывая кулон одним движением, их план провалился. Я швырнул рубин на пол и ударил каблуком ботинка. Камень треснул и рассыпался алой пылью, на мгновение образовав на полу кровавую лужицу, которая тут же впиталась в дерево. И в эту же секунду я почувствовал это странное ощущение в груди, словно что-то выдернули из нее. Красный стержень, который в этом мире был незримой частью меня, внезапно исчез. Какого? Я пошатнулся, прижимая руку к сердцу. Мысли метались в голове. Для чего? Для чего они уничтожили мой красный стержень? Чтобы освободить место и вселить в мое тело кого-то другого? Нет, бред какой-то. А может, цель была проще? Думали, он делает меня сильнее. Решили, что так лишат меня части силы, обезопасить своего генерала. Ну если так, то они не так уж и умны. Эта пакость для меня была как мертвому припарка. А если провели какую-то извращенную форму ритуала привязки? Пока я анализировал ситуацию, Софья обмякла в руках Кости, теряя сознание. Ее ледяная защита растаяла, оставив одежду полностью промокшей. Костя, уже вернувшийся в человеческий облик, аккуратно опустил девушку на пол. «Проклятые красные!» – прошипел я, массируя грудь в месте, где раньше ощущался стержень. «Достали со своими играми. Пора с ними заканчивать раз и навсегда. Эй, Дим, ты как?» Костя тронул меня за плечо, но его взгляд уже переместился на распростертую фигуру Софьи. Костя присвистнул, недвусмысленно разглядывая открывшийся вид. «Везет нам на красоток в мокром», — хмыкнул он, подмигивая мне. «Вторая за день. Сначала это серебристоволосая с чемпионата, теперь твоя несостоявшаяся невеста. Ты неисправим», — покачал я головой, но не смог сдержать усмешку. Ледяной купол вокруг нас начал таять, превращаясь в мелкие капли, которые дождем опадали на книжные стеллажи и пол библиотеки. Стена, отделявшая нас от остальной части библиотеки, все еще стояла незыблемо, хотя купол над нами уже почти исчез. За прозрачной преградой маячили встревоженные лица профессоров и охраны. «Нужно выбираться», — кивнул я в сторону барьера. Костя хрустнул костяшками пальцев. «Оставь это мне». Он не превращался в вурдалака полностью, но его тело начало меняться. Кости удлинились с отчетливым хрустом. Мышцы набухли под кожей. За считанные секунды он вырос до 2 метров, его грудная клетка расширилась до нечеловеческих размеров. «Новый трюк», — я приподнял бровь. «Частичная трансформация», — ухмыльнулся Костя голосом, ставшим на октаву ниже. «Зачем тратить энергию на полное превращение, когда можно взять только нужные аспекты?» Его кожа начала светиться, сначала тускло-оранжевым, затем ярко-красным, а через мгновение ослепительно белым светом. Он стал раскаленным, от его фигуры исходил жар, что ближайшие книжные полки начали дымиться. «Посторонись», — прогундел он, направляясь к ледяной стене. Костя просто прижал ладони к поверхности льда и надавил. Лед зашипел, испаряясь при контакте с его раскаленной кожей. Он методично двигался вперед, прожигая туннель. Я наблюдал с невольным восхищением. Двойная природа Кости как человека и вурдалака позволяла ему игнорировать ограничения обычной магии огня. Ни один стихийник не смог бы так долго поддерживать температуру тела на уровне плавки металлов без серьезных повреждений. Но тело вурдалака, одновременно живое и неживое, с модифицированной клеточной структурой, просто не подчинялось обычным законам биологии. Через минуту проход был готов. Костя шагнул на другую сторону, все еще пылая как горн. Охранники отпрянули, а профессор Полозов замер с выражением крайнего изумления на лице. Его огненные заклинания, направленные на стену до этого, меркли по сравнению с тем, что продемонстрировал Костя. Я подхватил бессознательную Софью на руки, восстанавливая ее мышцы, и прошел через туннель. Златомирское бессознание. Бросил я Полозову. Что произошло? Профессор взглянул на меня, потом на девушку в моих руках, затем на тающий проход в ледяной стене. Почему она напала на вас? Я пожал плечами, передавая Софью подбежавшим лекарям. Вопрос не ко мне. Неразделенная любовь, профессор, театрально вздохнул Костя, уже вернувшийся к нормальным размерам, хотя его кожа все еще излучала легкое тепло. Ох уж эти подростки. Не дожидаясь реакции Полозова, я зашагал к выходу из библиотеки. Костя догнал меня в коридоре. «Ну и что будем делать дальше?» – спросил он, пытаясь подстроиться под мой быстрый шаг. «Разбираться с Алиен», – ответил я, не сбавляя темпа. «Она мутит воду для своего господина, она его глаза и уши». Ирина шла по коридору академии уверенно, спина прямая, взгляд сосредоточен. После смерти Велимира прошло не так много времени, но она уже чувствовала себя другим человеком. Сила, переданная дедом, текла по ее жилам, живая, пульсирующая, временами пугающая. Она понимала, почему некромантов боялись. Сила смерти. Сила, способная пробуждать давно угасшие души и управлять ими. Но за уверенной походкой скрывался тотальный контроль. Ее боевая форма откликалась на эмоции, проявляясь даже бессознательного призыва. «Рано или поздно я научусь контролировать это», — подумала Ирина, наблюдая, как тонкие зеленые нити слабо мерцают на кончиках пальцев. Она приняла решение. Предложение Волконского о работе в специальном отряде императора теперь казалось единственно верным выбором. Использовать то, что дал ей дед, но на благо империи, а не против нее. Возможно, когда-нибудь она даже сможет изменить отношение к некромантам, показать, что их сила может защищать, а не только разрушать. Старый дед был продуктом своего времени, родился во времена смуты гражданских войн, с вечной обидой на империю и тогдашнего царя, или императора. Ирина даже не помнила, кто правил страной в те далекие годы. Но она была благодарна Велимиру за то, что он раскрыл ее потенциал, научил видеть истинную суть вещей и людей. Заметив впереди поворот к общежитию, Ирина замедлила шаг. Что-то встревожило ее еще до того, как она увидела толпу. Странное ощущение. У входа в общежитие собралось около 20 студентов разных курсов, смесь знакомых и незнакомых лиц. Кого-то она видела на лекциях, с кем-то пересекалась в столовой. Обычные студенты. Или нет, они стояли неподвижно, молчаливо наблюдая за входом. Ирина инстинктивно активировала некромантическое зрение, способность видеть энергетические потоки живых существ. То, что открылось взгляду, заставило ее ненадолго замереть на месте. Каждый из этих студентов излучал магическую силу на уровне, который она никогда раньше не замечала в них. Те же самые лица, которые она видела на лекциях или в коридорах, обычные середнячки с заурядным потенциалом, теперь были наполнены магической энергией. «Это же просто невозможно», — подумала Ирина. Их магический резерв вырос в десятки раз буквально за пару дней. Где они успели так апгрейдиться? И главное, зачем собрались здесь группой люди, которые раньше даже не общались? Но самым тревожным было другое. С новыми способностями, унаследованными от Велимира, она видела состояние их душ, нестабильное, дрожащее, словно не на своем месте. Эти души не родились в этих телах, их явно подселили, причем недавно и неаккуратно. Они держались внутри буквально на соплях и честном слове, в отличие от естественной, глубокой связи души и тела, присущей нормальным людям. Ирина сделала глубокий вдох и, опустив глаза, прошла мимо группы, стараясь слиться с другими учениками, спешащими по своим делам. Когда она миновала толпу, незамеченная и неостановленная, внутренний голос настойчиво повторял одну мысль: «Нужно найти Волконского, немедленно». Проблема: я листал страницы потрепанного дневника, позаимствованного из императорской библиотеки. Их силу, стержень, нельзя запечатать вообще. Мы с Костей устроились в укромном уголке академического сада. Дневник принадлежал некоему Арсену Каменскому, охотнику на иномерцев, жившему полтора века назад. И что же делать? Костя нервно постукивал пальцами по скамейке. Есть какое-то решение, простое и радикальное. Я перевернул страницу. Уничтожать вместе с оболочкой. Каменский пишет, что красных магов нельзя вылечить или изгнать. Их можно только уничтожить вместе с телом. Костя присвистнул. Звучит бескомпромиссно. А еще, я указал на запись, обведенную красными чернилами: если убить их лидера, который управляет ими в этом мире, вся структура красных магов рушится. Они теряют координацию и большую часть силы. То есть нам нужно найти и прикончить какого-то суперзлодея, и все проблемы решатся, Костя хмыкнул. Звучит слишком просто. Если бы, я захлопнул дневник. Пошли в общагу. Нужно продумать план действий. Мы двинулись по аллее в сторону общежития. Вечерело. Дим, Костя вдруг остановился, принюхиваясь. У меня шерсть на заднице встала дыбом. Ты это чувствуешь? Я ощутил это еще до его слов. Напряжение в воздухе, словно перед грозой. Наши внутренние радары опасности синхронно взвыли на полную мощность. Вижу, тихо произнес я, глядя вперед. У входа в общежитие собралась неестественно тихая группа студентов. Их взгляды были направлены на нас, но лица оставались бесстрастными. В центре я заметил знакомую фигуру с волосами цвета пламени. Алиен вышла вперед, оставив остальных позади. Волконский, ее голос был холоден. «Что ты сделал с Софией?» Мы почувствовали разрыв связи на значительном расстоянии. Я скрестил руки на груди, не скрывая презрения. «Знаешь, используя детей для грязной работы твоего генерала, вы опустились даже ниже, чем я думал. А я и так не слишком высокого мнения о красных». Ее глаза полыхнули. «Как ты смеешь так говорить о моем господине?» Движение было почти незаметным, только годы боевого опыта позволили мне уловить момент, когда ее магия коснулась металлического флагштока рядом с входом. Металл мгновенно раскалился, потек, формируясь в плотное шарообразное ядро. Алиен метнула его одним незаметным движением руки. Масса раскаленного металла весом килограммов 5 направилась прямо мне в грудь. Не думая, я сконцентрировал всю силу в правой руке, мгновенно утроив плотность мышечных волокон и насытив кости кальцием до предела прочности. Кожа на костяшках затвердела до состояния брони. Удар пришелся точно по металлическому ядру. Нечеловеческая сила отбросила его с такой же скоростью, с какой оно летело ко мне. Раскаленный металл врезался, не ожидавший этого, Алиен прямо в скулу. Она пошатнулась, но устояла. По ее губам скользнула странная улыбка, тонкая струйка крови потекла из уголка рта. «Хорошо», она медленно провела языком по кровоточащей губе. «Очень хорошо, Волконский, ты достоин быть нашим воином. Я никогда не буду вашим», процедил я сквозь зубы. Алиен отступила на шаг, не сводя с меня глаз. «Мы будем преследовать тебя, пока ты не пойдешь за нами. Это неизбежно. Ты станешь нашим воином, хочешь ты этого или нет». Я посмотрел Алиен прямо в глаза и медленно, с ледяным спокойствием произнес: «Знаешь, твой господин может считать себя богом, но здесь он никто. Просто очередной жалкий фантом, цепляющийся за чужие тела, как отчаявшийся утопающий. Передай ему, что когда он наконец решится высунуть свою трусливую морду из-за ваших спин, я с удовольствием покажу, насколько бесполезны все его жалкие потуги. И да, мой ответ на предложение стать вашим воином: я скорее выжгу свой собственный дар дотла, чем присягну паразиту, который даже тело себе достать не может». Алиен дернулась, как от пощечины. В ее глазах вспыхнула ярость, но затем погасла, сменившись холодным расчетом. «Ты еще пожалеешь о своих словах», прошипела она. «Сомневаюсь», я обошел ее и направился к входу в общежитие. Толпа студентов расступилась, образуя проход. Никто не атаковал, явно получили приказ сдерживаться. Костя шел за мной, держа спину прямо, но я чувствовал его напряжение. «Они действительно думают, что мы испугаемся», пробормотал он, когда двери общежития закрылись за нами. «Они не на испуг берут, а на измор», ответил я, поднимаясь по лестнице. В комнате я первым делом залез в планшет, выводя на экран актуальную таблицу чемпионата. 3 поединка до финала. Костя присвистнул, глядя на схему. «Не так уж много, и каждый будет сложнее предыдущего», я задумчиво потер подбородок. «После того, что случилось с Софией, нужно готовиться к тому, что красные могут усилить моих соперников. Подкинут им артефакты, амулеты, зачарованное оружие. Плюс этот демонолог», Костя плюхнулся на кровать. «Он же не отстанет, верно?» «Да, ему нужен спировалентин», я усмехнулся. «Вряд ли он поверил, что я не тот, за кого он меня принимает. Значит, скоро объявится снова». Я закрыл планшет и потянулся. «Ладно, на сегодня хватит. Нужно хорошенько выспаться». Костя со мной согласился, но я не спешил отключаться. Когда его дыхание стало размеренным, я активировал ментальную связь. «Эй, Брит», мысленно позвал я, «мне нужно обсудить с тобой дальнейшие ходы. Может, я чего-то не вспомнил, а ты видела меня в битвах сотни раз». В сознании раздался знакомый голос, спокойный и уверенный. А да, и ты был великолепен. Глава 16. Эй, Брит, мысленно позвал я. Мне нужно обсудить с тобой дальнейшие ходы. Может, я чего-то не вспомнил, а ты видела меня в битвах сотни раз. В сознании раздался знакомый голос. А да, и ты был великолепен. Покажи мне, прошептал я. Покажи Спира, настоящего меня. Тебе действительно нужно это сейчас? Брит звучала одновременно заинтригованно и настороженно. Без прошлого нет будущего, ответил я. Если мы хотим победить красных и вернуться домой, мне нужно вспомнить все. Ну хорошо, погружайся. Реальность поплыла перед глазами. Потолок комнаты исчез, стены растворились в темноте, а затем холод, пронизывающий, жгучий холод северной тундры. Я стоял на вершине заснеженного холма, опираясь на резной посох с крупным синим кристаллом на конце. Ветер трепал мою темно-синюю мантию, расшитую рунами. Я поднес руку к лицу, крупная, с длинными пальцами, покрытая шрамами. Я чувствовал короткую бороду и длинные волосы, собранные в тугой узел на затылке. Мое настоящее тело, тело Спира Валентина, боевого лекаря. «Как давно я не был собой», — произнес я вслух. И голос прозвучал ниже, глубже, чем у Волконского. Рядом со мной материализовалась гидра, не та, привычная для мира Волконского, а настоящая. Огромное существо, напоминающее смесь змея и дракона. «Северная пустошь Нифльхейм», — произнесла одна из голов, обращаясь ко мне. «Наш последний совместный поход, помнишь?» «Помню», — кивнул я, оглядывая бескрайнюю тундру. «Ты скучаешь по нашему миру, Брит?» Все восемь голов повернулись ко мне одновременно. «Невыносимо», – прошипела она. «Этот мир, он как клетка для меня. Воздух здесь пустой, лишенный живой маны. В нашем мире я могла впитывать энергию из каждого дуновения ветра, каждой капли дождя. А здесь», – гидра горько усмехнулась, – «здесь мне приходится существовать на крохах силы, которые я могу выжать из окружающего пространства». Я положил руку на чешуйчатое тело ближайшей головы, и она доверчиво прильнула к ладони, как домашний питомец. «Мы вернемся», — сказал я твердо. «Я обещаю». «Да», — гидра выпрямилась во весь свой впечатляющий рост. «Ты никогда мне не лгал, хозяин». Ветер усилился, закручиваясь вокруг нас спиралью. Снег поднялся в воздух, образуя белую воронку. «Смотри внимательно», — шепнула гидра. Снежная буря внезапно стихла, и мне открылась совсем другая картина. Тот же холм, но теперь я видел, что вокруг нас таились люди. Они были практически неразличимы на фоне заснеженной тундры, их тела покрывали шкуры, а лица были вымазаны серо-зеленой глиной. «Фильвары», — прошипела гидра, — «коренные обитатели этих земель. Их шаманы могут становиться частью ландшафта, сливаясь с мхами и лишайниками». Я мгновенно оценил ситуацию: не менее 20 воинов, вооруженных примитивными, но эффективными орудиями. Топоры точно способны одним ударом расколоть череп, метательные копья с зазубренными наконечниками, луки, натянутые тетивой из жил. «Остановись, осквернитель!» — прорычал один из фильваров, выступая вперед. «Ты пришел в священное место со своей мерзкой магией». Я медленно опустил посох, принимая более устойчивую позицию. Внутри разливалось знакомое чувство предвкушения, как перед хорошей тренировкой. Идеальные подопытные для отработки новых техник. «Так-так», — протянул я с ленивой усмешкой, — «целых 20, а я думал, что придется поискать еще пару деревень для полноценной тренировки». Шаман вздрогнул, явно не ожидая услышать свой язык из моих уст. «Ты понимаешь нашу речь, чужак?» — прорычал он, вскидывая руки с нанизанными на пальцы костяными когтями. «Разумеется», — я крутанул посох между пальцами. «Я изучаю всех, на ком практикую свои техники. Профессиональная привычка». Шаман побелел от ярости. «Ты пришел убивать нас?» «Не совсем верная формулировка», — поправил я, разминая шею. «Скорее, вы послужите материалом для моих исследований. Ничего личного, просто мне нужно отточить несколько приемов». Два воина медленно обходили меня с флангов, держа наготове оружие. Я следил за ними боковым зрением, не делая резких движений. «Налетай», — сказал я, улыбаясь. В ответ шаман резко взмахнул рукой, и двое фильваров бросились на меня одновременно. Первый целил копьем в горло, второй пытался подсечь ноги кривым серпом. Время для меня замедлилось. Я видел каждое их движение, каждое напряжение мышц. Мой разум мгновенно проанализировал их анатомию, точки напряжения, уязвимые места, структуру мышечной ткани. Когда до меня оставалось не больше метра, я активировал первую технику, испуская тончайшие нити энергии, которые впились в тела нападавших. Их мышцы внезапно стали хрупкими, как тонкое стекло. Каждое движение теперь причиняло им острую боль, а любое резкое сокращение грозило полным разрывом волокон. Воины замерли на полушаге, их лица исказились от неожиданной агонии. Но я еще не закончил. Вторым движением активировал ядовитый импульс. Техника, заставляющая надпочечники выбрасывать в кровь собственные гормоны в таких концентрациях, что они становились ядом. Их кожа начала сереть, зрачки расширились, а дыхание стало поверхностным и частым. Классическая картина адреналинового шока. «Теперь вы понимаете, с кем имеете дело», – произнес я, не повышая голоса. Выбросив левую руку вперед, я направил на шамана технику клеточное увядание. Поток невидимой энергии устремился к его телу, и на моих глазах грозный вождь начал стремительно стареть. Кожа покрылась морщинами, волосы поседели, мышцы атрофировались. За считанные секунды он превратился из могучего воина в дряхлого старца, едва способного стоять на ногах. Фильвары не отступили, глаза шамана полыхнули яростью. «Убить его!» – взревел он, и воздух наполнился свистом клинков и копий. Я усмехнулся, наблюдая за их атакой. «Стареть их, ломать мышцы, слишком знакомо. В теле Волконского я уже опробовал эти приемы на Тарасове и прочих самонадеянных соперниках. Скучно повторяться. Пора расширять арсенал», – промелькнуло в голове, когда первый воин оказался на расстоянии удара. Массивный фильвар с раскрашенным в синие полосы лицом замахнулся боевым топором из китового уса с вплавленными осколками стали. Я поймал его взгляд за мгновение до атаки, активируя технику «Сонный паралич». Мои зрачки расширились, выпуская невидимые обычному глазу энергетические нити, проникающие прямо в его мозг через зрительные нервы. Воин застыл, его тело обмякло, лицо исказилось в беззвучном крике, сознание оказалось в ловушке между сном и явью. Третья стадия медленного сна, искусственно вызванная при полном сохранении сознания, произнес я, когда массивное тело рухнуло к моим ногам. Чувствуешь каждый мускул, но не можешь пошевелить даже пальцем. Настоящий кошмар наяву. Трое следующих атаковали одновременно, коренастый юноша с волчьими клыками на шее, худощавый охотник с дротиками и косоглазый силач с тяжелой костяной палицей. Синхронный паралич, я выбросил руку вперед, сплетая тонкие энергетические струны вокруг их тел. Техника сработала мгновенно, все трое застыли в нелепых позах, их глаза расширились от ужаса. Я видел, как под кожей мечутся импульсы, мозг отчаянно пытался заставить тело двигаться, но нервные окончания не реагировали. Интересный эффект, заметил я, обходя застывших воинов. Тело полностью парализовано, но сознание кристально ясное. Вы все слышите, все понимаете, но не можете даже моргнуть. Кстати, знаете ли вы, что человек должен моргать хотя бы раз в минуту, иначе роговица пересыхает? Представьте эту боль. Я провел пальцем по виску коренастого юноши с волчьими клыками. Но физическая неподвижность – это лишь начало. Давайте углубим переживания. Мои пальцы вспыхнули синеватым светом. Экстракция кошмара. Сила проникла через кожу, устремляясь к лимбической системе мозга, центру страха и примитивных эмоций. Я буквально вытягивал их потаенные страхи на поверхность сознания. Глаза юноши расширились еще больше, когда в его разуме ожил кошмар детства. Я видел отражение его ужаса, стая призрачных волков с глазами-угольями окружила его, вгрызаясь в плоть, но не убивая. Вечная пытка без возможности бежать или сопротивляться. «Забавно», – прошептал я ему на ухо, – «носишь их клыки как трофей, а в глубине души до смерти их боишься». Я усложнил его видение, добавляя тактильные, обонятельные и звуковые детали. «Великолепно», – произнес я, отходя от неподвижных тел. «Такая глубина переживаний, такая чистая эссенция ужаса. Жаль, что мне пора заняться остальными». Мимо моего уха просвистела стрела, впившись в снег. Пять лучников, укрывшись за ледяными торосами, выпустили новую очередь. Я пригнулся, пропуская снаряды над головой. «А вот с этими поиграю иначе. Иллюзия», – прошептал я, направляя ладонь к ближайшему сугробу. «Снег – идеальный проводник для магии. Шестигранные кристаллы льда обладают уникальной молекулярной структурой, способной резонировать с ментальными импульсами точно так же, как кварц усиливает электрические колебания». Я сконцентрировал энергию в подушечках пальцев и направил тонкий поток силы. Магический импульс распространился по снежному покрову со скоростью мысли, проникая в противников. А теперь маленькое воздействие непосредственно на височные доли мозга, отдел, отвечающий за обработку визуальной информации и формирование образов. Первый лучник, широкоплечий мужчина с рассеченной верхней губой, вдруг дернулся. Его зрачки расширились до предела, поглотив радужку, на висках вздулись вены. Рецепторы его мозга начали принимать ложные сигналы, которые я внедрял. В его зрительной коре формировался образ из кошмаров вместо товарища справа. «Мертвец!» – закричал он, отбрасывая лук. «Они восстали!» Второй лучник, худощавый юноша с татуировкой в виде рыбьего хребта на шее, испытал иное воздействие. Я нацелился на его миндалевидное тело, центр страха и агрессии. Его пульс подскочил до 180 ударов в минуту, адреналин хлынул в кровь. Рациональное мышление отключилось, уступив место первобытному ужасу и жажде выживания. С гортанным криком он натянул тетиву и выпустил стрелу в ближайшего соплеменника. Его глаза остекленели, из носа потекла тонкая струйка крови, результат чрезмерного напряжения капилляров головного мозга. С каждым усилением моего воздействия галлюцинации становились все более сложными, многослойными. Я добавил обонятельные иллюзии, активируя участки мозга, отвечающие за распознавание запахов. Воины чувствовали несуществующую вонь гниющей плоти, серы, разлагающихся внутренностей. Затем подключил слуховые галлюцинации, вмешиваясь в работу височных долей. Вой демонов, шепот мертвых, скрежет когтей по костям, звуки, которых не существовало, наполнили их сознание, усиливая паранойю и ужас. «Теперь завершающий штрих», – прошептал я, сжимая кулак. Ударная волна энергии, направленная на префронтальную кору, область сознательного контроля и принятия решений, полностью отключила их способность разделять реальность и иллюзию. Маски рационального мышления слетели, обнажая первобытное нутро. Фильвары окончательно потеряли связь с реальностью. В их разум хлынул поток кошмарных образов, страхов, извлеченных из глубин подсознания. «Великолепно», – прошептал я, наблюдая, как воины бросаются друг на друга. «Даже жаль, что пришлось так быстро закончить тренировку». Я окинул взглядом поле боя, разбросанные тела фильваров, окровавленный снег, затихающие стоны. Воздух звенел от остаточной энергии моих заклинаний. «Достаточно», – проговорил я, обращаясь к Гидре. «Пора возвращаться в тело Дмитрия. Нужно закончить начатое». «Как скажешь», – прошипела она. Я открыл глаза, ощущая, как первые лучи солнца пробиваются сквозь щель в шторах. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь мерным дыханием спящего Кости и рыжих братьев. Поднявшись с кровати, я потянулся. Умывшись, одевшись, я вышел из комнаты. Коридоры академии были пустынны. Раннее утро, большинство студентов еще спали. Я избегал публичных мест, но сегодня мне нужно было навестить одного человека. Медицинское крыло также встретило меня тишиной. Дежурная медсестра клевала носом за столом, и я без труда миновал ее. Палата Софии обнаружилась в конце коридора. Я осторожно приоткрыл дверь, проскользнул внутрь и бесшумно прикрыл ее за собой. София спала. Ее золотистые волосы разметались по подушке. Дыхание было ровным и глубоким. Я приблизился к кровати, рассматривая ее лицо. «Я знаю, что это была не ты», – тихо произнес я. «И я не злюсь. Просто оказалась не в том месте, не в то время. Марионетка в чужих руках». Я коснулся ее лба, легонько отводя прядь волос. «Скоро все решится, и я тебя вспомню», – улыбнулся я. «Настоящий я». Почувствовав мое прикосновение, София вздрогнула. Ее веки затрепетали, и она открыла глаза, ясные, без малейшего следа красной одержимости. «Дима», ее голос был хриплым от долгого сна. «Мне пора», — ответил я и, не оглядываясь, вышел из палаты. Арена чемпионата гудела, как растревоженный улей. Трибуны были забиты до отказа, не только студентами и преподавателями, но и официальными делегациями из других стран, журналистами, именитыми магами, пришедшими оценить новое поколение. После моей первой победы интерес к моей персоне взлетел до небес. Все хотели увидеть первокурсника, который с такой легкостью одолел фаворита соревнований. Я наблюдал за выступлениями первых трех участников из технической зоны. Ничего впечатляющего, стандартные комбинации стихийной магии, предсказуемые тактические решения, базовые боевые приемы. «Волконский, твой выход через 5 минут», – раздался голос координатора состязаний. Я кивнул, поправляя простую темно-синюю форму. Громкоговоритель объявил мое имя, и я шагнул на арену. Трибуны разразились аплодисментами, а его соперник, продолжил диктор, непобедимый мастер Шаолиньской школы боевой магии, победитель азиатского турнира юниоров, Лю Вэйчэнь. С противоположного конца арены появился китайский маг. Высокий, жилистый, с обритой головой, покрытый зигзагообразными татуировками, спускающимися на шею и исчезающими под воротником красного одеяния. В руках он держал металлический посох. Лю принял ритуальную стойку, вращая посох с такой скоростью, что тот превратился в размытый серебристый диск. Воздух вокруг него начал искриться. «Ши Хо Цзюй!» — выкрикнул он, и посох вспыхнул алым пламенем. Я улыбнулся и лениво склонил голову набок. Лю ринулся в атаку, переплетая движения своего тела с потоками магии. Каждый взмах посоха оставлял в воздухе огненные следы. Я не двигался с места, лишь слегка уклоняясь от особенно близких атак. Изучал его, оценивал энергетические потоки, структуру нервной системы. Шаолиньские монахи известны своей ментальной дисциплиной. Интересно, насколько она эффективна против моих техник. Лю резко ударил посохом о землю, и от точки удара во все стороны разбежались трещины. Из них вырвались языки пламени, окружая меня огненным кольцом. Огненное кольцо взвелось вверх, формируя спираль, а затем превратилось в подобие драконьей головы, которая устремилась ко мне с разинутой пастью. Зрители охнули. Судьи подались вперед, готовые вмешаться, если ситуация станет опасной. Огненный дракон устремился ко мне, рассекая воздух раскаленной пастью. Зрители на трибунах ахнули. Я усмехнулся, вытянув правую руку. Воздух вокруг моих пальцев сгустился. За долю секунды из моей ладони вырвалась струя черной дымки, которая мгновенно затвердела, формируясь в клинок. Когда огненный дракон был уже в метре от меня, я сделал идеально выверенный выпад. Лезвие рассекло магическую конструкцию прямо между глаз, разрубая энергетический узор, связывающий пламя воедино. Дракон разлетелся на сотни горящих осколков, которые продолжили движение по инерции. Я ушел перекатом влево. Они врезались в защитный барьер арены, высекая снопы искр. Поднявшись, я небрежно крутанул черный клинок в руке. Лезвие оставляло в воздухе еле заметный след. «Любопытная техника», — произнес я, глядя на потрясенного Лю. Он прижал ладони друг к другу, собираясь с силами для новой атаки. Но я решил, что пора завершать этот фарс. В теле Волконского дистанционное воздействие на разум противника требовало значительно больше энергии. Без физического контакта ментальные техники теряли до 70% эффективности. Но я еще не потратил ни капли маны в этом бою, мой резерв был полон до краев. Пристально глядя ему в глаза, я активировал технику зеркала сознания. Мои зрачки на долю секунды вспыхнули, и тонкие нити энергии устремились через пространство арены, преодолевая сопротивление воздуха, проникая сквозь естественную ментальную защиту шаолиньского мастера прямо в зрительную кору его мозга. Я почувствовал, как мана утекает в 10 раз быстрее, чем требовала бы эта техника в моем настоящем теле. Но результат того стоил. Первый удар пришелся точно по центру восприятия. Лю Вэйчэнь испуганно вскрикнул, размахивая посохом наугад. Он рубил воздух, атаковал пустоту, сражался с несуществующими противниками. Я усилил воздействие, проникая глубже в его сознание, к примитивным центрам страха. Судья поединка, профессор Полозов, нахмурившись, вышел на арену и подошел ближе. «Это ты сделал?» – спросил он, не сводя глаз с Лю. Я кивнул. «Нужно убедиться, что его состояние позволяет объявить победу», – пробормотал он, приближаясь к китайцу. «Иначе это может расценить как нарушение правил. Ради развлечения я добавил новый слой к галлюцинациям Лю. Теперь он видел Полозова как врага». Китаец с яростным криком бросился на профессора, занося посох для смертельного удара. Полозов среагировал молниеносно. В его руке материализовался огненный меч. Он отбил атаку, заставив Лю отскочить. «Волконский!» – прорычал профессор. «Прекрати это немедленно!» Я улыбнулся и плавно опустился на одно колено, прижав ладонь к поверхности арены. Песок и каменная крошка под моими пальцами были сухими, не идеальный проводник для тонкой работы с нервной системой. Не вода, конечно, но минералы в составе грунта создадут достаточный энергетический контур. Я сосредоточился, направляя поток силы через землю. Энергетическая волна побежала по арене, невидимая обычному глазу, но я отчетливо видел, как она змеилась по поверхности, достигла ног Лю и начала подниматься по его телу. Сначала импульс парализовал нижние конечности, блокируя двигательные нервы, затем поднялся к туловищу, сковывая мышцы грудной клетки, рук и, наконец, достиг мозга. Техника «Сонный паралич» сработала мгновенно. Лю замер на полушаге, его глаза остекленели, челюсть безвольно отвисла. Тело китайского мага обмякло, словно из него вынули каркас, и он рухнул на арену, застыв в неестественной позе. Наступила тишина, зрители затаили дыхание, не понимая, что только что произошло. Полозов убрал огненный меч, который растворился в воздухе, и приблизился к неподвижному телу Лю. Проверил пульс, осмотрел зрачки. «Жить будет», — бросил он, выпрямляясь. «Победа присуждается Дмитрию Волконскому, а теперь чини его». Арена взорвалась аплодисментами. «Я же лишь слегка поклонился публике, чувствуя, как внутри разливается удовлетворение от очередного шага к своей цели». Академия сияла в лучах полуденного солнца. Мраморные колонны отбрасывали длинные тени на вымощенные гранитом дорожки, по которым медленно шла странная пара. Мещерский, или вернее, проекция Мещерского, не полностью материальная, но достаточно плотная, чтобы касаться предметов, взаимодействовать с миром и выдерживать внимательный осмотр. Чуть позади него, почтительно соблюдая дистанцию в полшага, следовала молодая женщина. Ее темно-фиолетовое платье с высоким воротником подчеркивало бледность безупречной кожи. «Милорд», — шепнула Азрия, приблизившись к уху демонолога, — «нас узнали. Можно я накажу этих ничтожных смертных за их дерзость?» Мещерский проследил за ее взглядом. Группа студентов старших курсов перешептывалась, бросая на них украдкие взгляды. «Смотри, это же Мещерский, тот самый, из-за которого погиб весь отряд на рейде в карельских лесах. Его же с позором исключили. Какого черта он делает здесь?» Азрия сжала кулаки. «Позвольте мне вырвать их поганые языки, милорд», — прошипела она, и температура воздуха вокруг нее упала на несколько градусов. «Я сделаю это быстро». И Мещерский положил руку на ее плечо, и Азрия мгновенно замерла, с благоговением глядя на него. «Успокойся», его голос был тих. «Они говорят о прошлом хозяине этого тела, а не обо мне. Жалкий дурак, который не смог распознать простейшую ловушку и завел свой отряд прямо в логово лесных тварей». Он улыбнулся холодной, расчетливой улыбкой. «Его ошибки и слабости нас не касаются. Мы здесь не для того, чтобы устраивать бессмысленную резню, привлекая внимание. Сегодня я хочу увидеть его». «Спира Валентина», — Азрия произнесла это имя с неприкрытой ненавистью. «Именно», — кивнул Мещерский. Они продолжили путь к арене, где проходил чемпионат. Охрана на входе попыталась остановить их, требуя документы, билеты или приглашения, но один взгляд золотых глаз Азрии погрузил стражников в кратковременный ступор, и пара беспрепятственно прошла внутрь. Заняв места в верхнем секторе, откуда открывался идеальный обзор на всю арену, они терпеливо наблюдали за поединками. Мещерский почти не шевелился, лишь изредка слегка наклоняя голову, когда что-то привлекало его внимание. Азрия же постоянно находилась в движении, поправляла складки платья, убирала невидимые пылинки с плеч своего господина, с отвращением отодвигалась, когда кто-то из зрителей оказывался слишком близко. «Взгляните, как они глазеют, милорд», — прошептала она с брезгливостью. «Словно животные в зоопарке. Если бы они знали, кто вы на самом деле, они падали бы ниц от одного вашего взгляда». «Тише», — оборвал ее Мещерский, подаваясь вперед. «Следующий бой». Громкоговоритель объявил имя Дмитрия Волконского, и на арену вышел юноша. «Это он, милорд», — Азрия впилась взглядом в фигуру на арене. «Не понимаю, что в нем особенного. Обычный человек, внешность обманчива». Мещерский подался вперед, не отрывая взгляда от Волконского. «Смотри внимательнее, не на тело, на движение, на взгляд, на энергетические потоки». Диктор представил соперника, мастера шаолиньской школы Лю Вэйчиня. Когда начался поединок, Мещерский наблюдал со сдержанным интересом. «Видишь», – прошептал он, – «это техника, в этом мире ей не обучают лекари». Азрия молча кивнула. Когда бой продолжился, и Волконский использовал земляную поверхность арены как проводник для ментальной атаки, Мещерский резко выпрямился. «Теперь я абсолютно уверен», — произнес он с мрачным удовлетворением. «Это Спира. Никто другой в этом мире не смог бы использовать силу лекаря через энергетический проводник низкого качества, если они здесь вообще на это способны». Мещерский наблюдал, как китайский маг рухнул на арену, а Волконский принял поздравления судьи. «Что будем делать, милорд?» Азрия выглядела готовой немедленно броситься исполнять любой приказ. Мещерский поднялся. «Терпение, моя верная Азрия», — демонолог улыбнулся, обнажая зубы. «Скоро мы с ним покончим». Глава 17. Мещерский покидал арену, Азрия двигалась позади. «Теория подтверждена фактами», — произнес Мещерский, не замедляя темпа. «Манера атаки, психологический рисунок поединка, Все указывает на одно. Перед нами Спир Валентин, завернутый в оболочку мальчишки. Полуденный свет заливал академический двор, играя на изгибах фигуры Азри. Ее волосы переливались, а каждое движение подчеркивало изящные линии тела под тонкой тканью платья. Губы изогнулись в полуулыбке, когда она поймала взгляд проходящего мимо студента. «Ваше слово, закон для вашей покорной слуги», — выдохнула она. «Позвольте мне извлечь его сердце из грудной клетки и преподнести вам, пока оно еще бьется. Мое тело жаждет стать инструментом вашей воли». В уголках губ Мещерского промелькнула тень усмешки. «Твоя преданность не знает границ, Азрия, но это не компенсирует недостаток стратегического мышления. Успешный удар по фигуре такого калибра требует алгоритма действий с точностью часового механизма. Одно неверное движение, и все шестерни системы заклинит. Для вас нет невозможного». Глаза Азрии вспыхнули обожанием. «Ваш разум подобен лезвию, рассекающему». «Довольно», — оборвал ее Мещерский, останавливаясь у фонтана с изображением Грифона. «Спир оперирует техниками из прошлого мира». Задумчиво коснувшись воды в фонтане, Мещерский вызвал мгновенное помутнение зеркальной поверхности. Исторически Спир выживал там, где другие превращались в пепел, благодаря продуманной системе контрмер и запасных планов. Он нахмурился. Логично предположить, что и здесь его стратегия включает неучтенные переменные. Следовательно, нам необходимо создать собственный набор непредвиденных факторов. Мимо проходила компания студентов-первокурсников, оживленно обсуждавших чемпионат. Мещерский без видимого усилия выхватил из группы щуплого веснушчатого юношу. Остальные, распознав опасность на инстинктивном уровне, бросились в рассыпную с неожиданной проворностью. «Пожалуйста, я ничего», — пролепетал студент. «Где архив с персональными данными учащихся?» — спросил демонолог. «А административный корпус?» — юноша часто заморгал. «Третий этаж, западное крыло, канцелярия и архив личных дел, система охраны». Пальцы Мещерского сжались чуть сильнее. Два охранника у входа и еще один в архиве. Студент зажмурился. Мещерский разжал хватку, и парень рухнул на колени, хватая ртом воздух. «Исчезни», — бросил демонолог, и студент рванул прочь, не оглядываясь. Азрия скользнула ближе. «Могу я проложить нам путь через их внутренности?» Она облизнула губы. «Ради вас я искупаюсь в их крови». «Шумный вариант неэффективен», — парировал Мещерский. «Примени свои специфические таланты. Тонкие методы манипуляций часто результативнее грубой силы». «Как пожелаете, мой господин», — с досадой прошептала она. У массивных дверей административного корпуса несли службу двое охранников, крепких мужчин. «Допуск ограничен», — заявил старший, перегораживая вход. «Предъявите пропуск или разворачивайтесь». Мещерский остановился, позволяя Азрии выйти вперед. Она трансформировалась. Каждый мускул под тонкой кожей заиграл обещанием наслаждения. Ее походка превратилась в танец, бедра покачивались в темпе, от которого кровь приливала к определенным частям тела. «Неужели я похожа на постороннюю?» Ее голос коснулся их слуховых нервов. Взгляды охранников остекленели, челюсти ослабли. Азрия медленно подняла руку к лицу первого, царапнув ноготком его подбородок до первой капли крови. «Вы ведь не станете преграждать нам путь?» Ее шепот обволакивал их сознание. Охранники кивнули, их лица приобрели выражение блаженного подчинения. «Предсказуемая реакция», — отметил Мещерский, проходя мимо. «Надеюсь, третий страж проявит хоть каплю интеллектуального сопротивления». Но охранник архива оказался еще податливее первых двух. Достаточно было прямого взгляда Азри, и его разум капитулировал без единого выстрела. Архив представлял собой бесконечные ряды металлических шкафов с выцветшими ярлыками, пронумерованные полки и компьютер на столе в углу. Мещерский направился прямиком к нему и включил монитор. Система загрузилась с тихим гудением. «Вводи пароль», — приказал он охраннику, а когда система разблокировалась, открыл доступ к базе данных Академии. Он быстро перешел в раздел «Рейтинги и показатели», развернув полноэкранный режим поиска. «Фильтр. Все факультеты, сортировка по магическому потенциалу», — скомандовал он, барабаня пальцами по столу. Экран компьютера заполнился таблицей с именами и числовыми показателями. Мещерский впился взглядом в данные. «Интересно», — пробормотал он, прокручивая список. «Очень интересно». Его глаза сузились, когда он выделил 12 имен в верхней части таблицы, нажал комбинацию клавиш, и принтер в углу комнаты ожил, выплевывая лист бумаги с избранными кандидатами. «Вот оно», — произнес он, указывая на список из 12 имен. Сливки Академии. Азрия наклонилась, рассматривая имена. «Их кровь станет великолепным подношением вам», – прошептала она. «Я могу убить их медленно, продлевая агонию». «Твое мышление примитивно», – парировал Мещерский. «Нам нужны не трупы, а инструменты влияния. Ты завербуешь их, предложив силу, превосходящую их жалкие способности этого мира. Если кто-то проявит недостаточную гибкость мышления», – Мещерский сделал паузу, смакуя формулировку, – «превратишь его тело в гостеприимный сосуд для одного из моих демонов. Я хочу видеть каждого из этого списка подле себя в момент, когда буду выпускать кишки Спира». «Неужели великий Мещерский сомневается в исходе поединка?» Азрия произнесла это тихо, боясь разжечь гнев господина, но не в силах сдержать любопытство. Мещерский взглянул на нее с расчетливой прохладцей игрока в покер. «Я не сомневаюсь в результате, но учитываю вероятностные отклонения. Спира – синоним неожиданности на грани статистического хаоса. Я же предпочитаю сводить элемент случайности к нулю. Начинай прямо сейчас, и не разочаруй меня. Как прикажет мой господин», Азрия опустилась на колено. «Клянусь своим бессмертным существованием, я не вернусь без 12 новых слуг, готовых пасть ниц перед вами. Даю тебе не больше 3 дней», – произнес Мещерский. «К тому моменту все 12 должны быть готовы выполнить любой приказ». Азрия подняла голову, ее глаза вспыхнули янтарным огнем. Губы изогнулись в многообещающей улыбке, когда она медленно поднялась с колена. «Столько времени мне не понадобится, милорд», ее голос стал глубже. «Я физически не способна провести вдали от вас больше суток. Мое тело буквально иссыхает без вашего руководства. С нетерпением жду отчета о первых успехах». Мещерский отстранился. «Не разочаруй меня, Азрия. Терпение – не та добродетель, которой я обладаю в избытке». Мы вернулись в библиотеку, Костя уже развалился на стуле, закинув ноги на соседний. «Сильно, Дима», – восхищенно присвистнул он. «То, как ты уложил этого монаха, даже не вспотев. У него, говорят, 14 турниров за плечами». Я сбросил его ноги со стула и уселся напротив, бросив взгляд на 3-метрового домина, который пытался протиснуться между стеллажами, чтобы присоединиться к нам. У парня не было шансов, я пожал плечами. Хотя, нужно отдать должное, его огненный дракон впечатлил публику. Мой взгляд упал на потрепанную книгу, которую Дамин вытащил из своей грудной клетки. Буквально, просто засунул руку между ребер и извлек книгу из пустоты внутри себя. «Эта дрянь, по-моему, вообще набита ненужными текстами», буркнул демон, бросая том на стол. «Но на 147-й странице начинается что-то про метки подчинения. Я открыл указанное место. Трактат о связывающих печатях и методах их модификаций. Экспериментальные техники. Именно то, что нам нужно», я погрузился в текст, пробегая глазами по строчкам. Костя недоуменно перевел взгляд с меня на книгу. «А зачем нам? Твоя метка подчинения», ответил я, не отрываясь от чтения. «Нужно решить этот вопрос, пока у нас есть время». «А что с ней не так?» Костя машинально потер лоб, где под кожей пульсировала незримая метка. Я наконец оторвался от текста и посмотрел ему в глаза. «Что будет, когда я уйду отсюда? Когда моя гостевая виза в теле Волконского закончится, и сюда вернется настоящий Дмитрий?» Лицо Кости вытянулось, словно эта мысль никогда не приходила ему в голову. «В смысле?» – пробормотал он. «Ты уходишь, а я...» «Проблема в том, что связь никуда не денется», — объяснил я. «Ты будешь также подчиняться приказам, но отдавать их будет уже другой человек, тот, настоящий Волконский. Но ты не можешь просто...» Костя осекся, осознавая очевидное. «Я не принадлежу этому миру», — я захлопнул книгу и нахмурился. «И рано или поздно вернусь в свой, а ты останешься тут, с меткой подчинения. И вот что мне интересно, ты готов служить мне или тому, кто займет место в этом теле?» Дамин, устроившийся прямо на полу, расхохотался. «Какая трогательная хрень! Ты что, привязался к этому недоразумению?» Демон ткнул когтистым пальцем в сторону Кости. «Заткнись», — бросил я, доставая из сумки перочинный нож. «Для тебя это может и шутка, а я пытаюсь решить реальную проблему». Костя нервно переминался с ноги на ногу. «Дим, я не хочу служить какому-то левому чуваку», — наконец выпалил он. «Если честно, я даже не уверен, что хочу кому-то служить вообще. Но если выбирать, то ты мне ну как друг, что ли?» Я усмехнулся. Прямолинейность Кости всегда подкупала. «Поэтому», я постучал пальцем по книге, «нам нужно модифицировать метку. Не снять полностью, это слишком рискованно, можешь умереть, но изменить ее, чтобы она реагировала только на мое ментальное присутствие, а не на любого обладателя этого тела. Дамин скептически хмыкнул. Звучит как план из серии «давайте запихнем динамит в задницу и посмотрим, что получится». Ты хоть представляешь, что будет, если накосячишь с меткой? Заткнись и держи книгу. Я протянул ему фолиант. Страница 153, абзац 3. За соседним столом устроилась группа студенток, бросавших на нас любопытные взгляды. «Пойдем в дальний угол», – пробормотал я, собирая необходимое. «Там колонны загораживают обзор». Мы переместились в самый дальний закуток библиотеки, за массивными стеллажами. Место было идеальным, никто не заглядывал в эту секцию годами, судя по слою пыли на корешках. «Ложись», – скомандовал я Косте, указывая на стол. Прямо тут, он недоверчиво огляделся. «А если кто-нибудь?» «Все смотрят финальные бои», – отрезал я. «Сейчас никого не будет». Костя вздохнул и взгромоздился на стол. Я начертил на лбу невидимый для обычного глаза символ. Метка отреагировала мгновенно, под кожей проступили тонкие линии связывающего узора. «Это писец как неправильно», — покачал головой Дамин, но продолжал держать книгу открытой на нужной странице. «Влезать в метку подчинения — все равно, что ковыряться отверткой в ядерном реакторе. С каких пор ты стал таким осторожным?» — усмехнулся я. «С тех пор, как понял, что если что-то пойдет не так, твой дружбан разнесет тут все на атомы», — фыркнул демон. «В отличие от вас, мешков с требухой, я ценю свою бессмертную задницу». Я начал читать заклинание. Метка засветилась, линии узора зашевелились, как живые. «Ощущения?» — спросил я, не прерывая чтения. «Щекотно», — Костя нервно хихикнул. «И немного жжет, эй, а должно так сильно». Внезапно его тело выгнулось дугой, глаза закатились, а изо рта вырвался нечеловеческий рык. «Что за?» – заорал Дамин, отскакивая. «Я же говорил». Костя задрожал, его кожа пошла рябью. Метка полыхнула, и линии узора начали стремительно распространяться по всему телу, захватывая каждый сантиметр кожи. «Не паникуй», – пробормотал я. «Это просто побочный эффект». «Побочный эффект», – Дамин расхохотался. «Да он превращается». Действительно, Костя начал трансформироваться. Его тело словно раздваивалось. Плоть буквально множилась, создавая физически осязаемых двойников, которые полностью отделялись от оригинала. «Какого черта?» – выдохнул я, когда количество абсолютно материальных кост достигло 5. Каждый из них был идеальной копией оригинала. 5 полноценных, физически реальных кост. Все они синхронно вскочили со стола, их движения были хаотичными, будто каждый пытался установить контроль над собственным телом. Паника, 5 пар глаз метались по помещению, а тела начали спонтанно переходить в боевую форму вурдалака, мускулы вздувались, разрывая ткань рубашек, когти прорезали кожу на кончиках пальцев, клыки выпирали из стремительно удлиняющихся челюстей. Дамин протянул руку и ткнул пальцем ближайшего Костю. Тот зарычал и вцепился когтями в палец демона. «Ну охренеть теперь!» Дамин вжался в стеллаж. «Тупой мудак размножился. Лучше бы Ирина или Катя, я мечтаю уединиться с их копиями». Одна из копий Кости бросилась на ближайший шкаф, разнося его в щепки. Книги разлетелись во все стороны. Другая начала крушить стол, третья вырывала с корнем стеллаж. «Костя!» — крикнул я, пытаясь достучаться до оригинала среди копий. «Возьми себя в руки, контролируй». «Я не могу!» — завопил один из Кость, хватаясь за голову. «Они все — это я. Я все — это они». Копии продолжали буйствовать, круша все вокруг. «Внимание всем присутствующим!» — раздался голос из динамиков. «Что происходит в восточном крыле?» «О, зашибись!» — Дамин закатил глаза. «Еще пару минут, и сюда примчится разъяренный библиотекарь». Я бросился к ближайшей копии, схватил ее за плечи и сосредоточился. Сканирование показало, все копии были связаны с оригиналом тонкими энергетическими нитями. Не совсем иллюзии, но и неполноценные двойники. «Костя, слушай меня», — я встряхнул его. «То, что ты видишь, это проекции. Они все исходят из тебя, из твоего сознания. Ты их создал, ты можешь их контролировать». «Как?» — взвыл он, пока его копии продолжали крушить библиотеку. «Представь, что ты втягиваешь их обратно», — крикнул я, уворачиваясь от летящего стула, как воду в губку. «Просто сконцентрируйся и втяни их обратно». К шуму разрушения добавились тяжелые шаги, кто-то бежал по главному коридору в нашу сторону. Костя зажмурился. Копии задрожали, их контуры стали нечеткими. Одна за другой они начали растворяться в воздухе, втягиваясь в оригинал, как дым в вентиляционную шахту. получается, выдохнул Костя, когда последняя копия исчезла. Я их чувствую внутри, это охренеть. Потом повосхищаешься, я дернул его за руку. Сейчас сюда нагрянет библиотекарь. Мы бросились к боковому выходу, огибая разгромленные стеллажи. Домин с трудом протискивался между узкими проходами, ругаясь, на чем свет стоит. «Лучше бы я сдох при рождении, чем связался с вами», — шипел он, пытаясь выбраться из завала книг. «Всю вечность был нормальным бесом. Заткнись и двигайся», — пробормотал я, выглядывая в коридор. Домин продолжал застревать между узкими проходами. «Волконский, Ведьминов, а ну стоять!» — раздался грозный окрик позади нас. «В этот раз не уйдете». Мы обернулись, в дальнем конце зала стоял библиотекарь. Пожилой мужчина в огромных очках выглядел обманчиво безобидно, но его руки сияли багровым светом боевого заклинания. «Приближается серьезная заваруха», — я сжал кулаки. «Костя, за мной!» Не теряя времени, я активировал метку на своем запястье. «Домин, место!» — скомандовал я, глядя на демона. Его трехметровое тело задрожало, а затем начало растворяться, превращаясь в густые клубы черного дыма. Он устремился к моему запястью, втягиваясь в метку. «Бежим!» Я схватил Костю за рукав, и мы рванули к боковому выходу. Мы вылетели в коридор и понеслись, не разбирая дороги. «Теперь, по идее, ты связан со мной, а не с телом Волконского», — пояснил я, заворачивая за угол. «Когда я вернусь в свой мир, настоящий Дмитрий не сможет тебе приказывать. Получается, я свободен, но не совсем?» Костя задумчиво потер метку. Я посмотрел ему в глаза. «Знаешь, я понятия не имею, что за человек тот настоящий Дмитрий, который вернется в это тело. Возможно, он бы и хотел такого друга, как ты. Да что там, любой бы хотел иметь рядом настолько верного человека». Костя смущенно усмехнулся. «Но теперь я обезопасил тебя», — продолжил я. Метка на моем запястье внезапно засветилась слабым красноватым светом. «Охренеть, какая трогательная сцена», — прокомментировал Домин из своего заточения. Я прямо прослезился. Костя фыркнул, но я заметил, как уголки его губ дрогнули в улыбке. «Домин стал частью нашей странной команды, дисфункциональной, ненормальной, но команды». Наступило утро следующего дня. Мы с Костей шли по центральному коридору, направляясь к порталу на арену чемпионата. Сегодня предстояли полуфинальные бои, сразу два поединка с минимальным перерывом между ними. «Ты не нервничаешь?» Костя ускорил шаг, пытаясь поспевать за мной. «Сегодня же сражаешься с этим психом из северной школы и с наследником клана Иштар». Я хмыкнул. «Для нервов нужны неизвестные переменные, а я уже все просчитал». Внезапно моего плеча коснулась холодная рука. Я резко обернулся. София Златомирская стояла, улыбаясь странной, отсутствующей улыбкой. Бледное лицо обрамляли золотистые локоны, глаза прятались за пышными ресницами. «Я запомнила твои слова», — произнесла она мечтательно. «Что ты вспомнишь меня?» Я пожал плечами. Что бы ни произошло с ней после уничтожения Рубина, теперь она была полностью собой. «Хорошо выглядишь», — бросил я без особого интереса, возобновляя движение к порталу. Костя недоуменно оглянулся на застывшую в коридоре Софию. «Эта девчонка, у нее на тебя большие планы», — прошептал он, когда мы отошли на достаточное расстояние. Ощущение перемещения было как всегда. Дезориентация, вспышка перед глазами, еще немного пути, и вот я уже стою в просторном техническом помещении под ареной. Здесь собрались все участники сегодняшних боев. Я направился к своему месту, но внезапно путь преградила крепкая фигура в темно-зеленом плаще. «Волконский», — от низкого голоса завибрировал воздух. «Твоя удача иссякла». Я лениво поднял взгляд. Передо мной стоял Вениамин Крылов, третьекурсник со специализацией по трансформационной магии. «Границы формы цепи для посредственности», — произнес он с самодовольной ухмылкой. «Помяни мое слово, сегодня я порву тебя в клочья искусством трансмутации». Эта фраза ударила меня как разряд электричества. «Границы формы, цепи для посредственности» — коронная присказка Маркуса Лейфа, одного из предателей в родном мире. Мастер трансмутации, способный принимать любой облик, но всегда выдававший себя этой дурацкой фразой. Крылов уже разворачивался, чтобы уйти, но моя рука молниеносно метнулась вперед, схватив его за воротник. Рывок, и он оказался прижат ко мне, лицом к лицу. «Попался», — прошипел я, впиваясь взглядом в его расширившиеся от удивления глаза. «Не узнал меня?» Он судорожно замотал головой. «Не понимаю, о чем ты? Убери руки». Я медленно улыбнулся и отпустил его так же резко, как и схватил. Крылов попятился. «Ты сумасшедший!» – выдавил он, ускоряя шаг. Через минуту рядом возник Костя, умудрившийся проскочить через служебный вход. «Что это было?» – спросил он, наблюдая за удаляющейся фигурой Крылова. «Кто этот тип?»